Мир Илиады. В ходе повествования Илиады на первый план явственно выступают перипетии и превратности войны, которая мгновенно приобретает эпический и лихорадочный характер, как только оскорбленный герой дал волю своему гневу. Поле битвы находится в стране людей на берегу реки Скамандр. Однако боги не просто вмешиваются в ход сражения. Они его направляют, разжигают, черпают в нем силы. Они принимают решения и сами берут в руки оружие. Троянская война является целиком и полностью детищем богов. Кто вывел армии из состояния оцепенения, безмолвного напряжения, пустого ожидания, сковавшего воинов на протяжении нескольких бесцельно проведенных лет? Кто разработал стратегию этих незабываемых дней, когда совершались вылазки, штурмы, схватки, когда устраивались ловушки? Однообразие осады в мгновение ока исчезло, как только Зевс, отец богов и людей, внял мольбам богини, заклинавшей громовержца, отомстить за ее обесчещенного сына. Именно Зевс принял решение, в какой миг следует положить конец конфликту. Он отправил к правителю Аргоса своего посланника, пагубного Гипноса, и таким образом вызвал чудовищное столкновение, закончившееся захватом города. Гипнос, обманув Агамемнона относительно его ближайших военных успехов, вовсе не скрывал божественной природы своего возникновения. Явившись спящему царю в образе Нестора, мудрого советчика, он упомянул о собрании олимпийцев. «Уже на Олимпе живущие боги разно не мыслят теперь от того, что их всех преклонила Гера мольбою своею и троянцам печаль угрожает». Из Илиады. Разногласия, раздирающие богов, парализовали активность воинов. Знамение богов пробудило их к действию. Творец Илиады не сомневается, что динамика Троянской войны и волнующая история ее сражений всецело зависят от воли олимпийцев. Ссора между Ахиллесом и Агамемноном представляет собой только благоприятный момент, служит только первопричиной. «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!» Такими словами начинается поэма. Но инициатором и активным вдохновителем распри между героем, сыном богини, и смертным властелином Аргоса выступает все-таки бог. Разумеется, поэт обращается к богине с просьбой вести свой рассказ «С самого дня, как впервые взаимной вражде разделились богоподобный Ахилл и властитель мужей Агамемнон». Но существует и другое начало. Распря, столкнувшая лицом к лицу царя и его вернейшего воина, имеет иное основание, решающее и божественное. «Кто ж из богов их обоих привел состязаться враждою?» — вопрошает поэт. И тут же появляется главное действующее лицо — Аполлон. Итак, у истоков вражды стоит сын Латоны и Зевса. Аполлон увидел, как правитель ахейцев грубо обошелся с одним из его жрецов, и, сердцем разгневанный, быстро сошел он с вершины Олимпа, полный решимости отомстить. Агамемнон отказался отдать Хризу, жрецу Аполлона, его дочь, молодую женщину, которую Атрид ранее сделал своей наложницей. Оскорбив служителя культа, Агамемнон нанес тем самым оскорбление его богу. Дерзкая заносчивость царя пришлась не по нраву Аполлону. И тот начал действовать. Он вторгся в скучную жизнь, где уже давным-давно ничего не происходило. Именно Аполлон развязал беспокойную и невероятную войну. Что касается первопричины оскорбления, нанесенного Агамемноном жрецу и его богу, то она, скорее всего, проистекает из вполне человеческой надменности правителя. Однако не стоит забывать, что сам ход войны прекрасно вписывается в замысел Зевса. Для того, чтобы соприкоснуться с миром людей, чтобы приблизиться к греческим кораблям, Аполлон, ночи подобный, покинул свой дом, добротное жилище построено в горном владении бессмертных, на Олимпе, возвышающемся на северо-востоке континентальной Греции. Как и все ему равные, Аполлон начала Илиады должен был совершить путешествие, то есть стремительно преодолеть расстояние, разделявшее два пространства. Пространство своих конкретных действий, в данном случае Троянскую равнину, и пространство своего повседневного существования. Два пространства, два времени. Интрига, драма, которая занимает переднюю часть сцены, проистекает на фоне нравов, привычек, повторяющихся действий, если можно так выразиться. Этот задний план порой отчетливо виден благодаря отступлениям, которые то и дело вторгаются в повествование, прерывая его, как, например, упоминание о большом облаке, которое времена года поместили при входе на Олимп вместо двери, или описание трапез. Однако приметы божественной жизни, которая походит на едва намеченную в перспективе панораму, на самом деле составляют иную картину и вынуждают сделать предположение, что для подвигов богов существует иной театр, тот, где протекает их собственная, независимая и параллельная жизнь. В нем разыгрываются длинные сцены, собрания и беседы, застолья и размолвки. И все это происходит во дворце Зевса или на окружающих его высотах. Путешествия, встречи, ссоры. Боги суетятся в чужедальней стороне, где дни сменяются днями в том же самом темпе, который так хорошо знаком простым смертным. Боги суетятся, действуют, передвигаются, но также и отдыхают. Они умеют поддаваться течению времени, предаваться праздности, не замечать часы. У читателя Гомера создается иллюзия, что олимпийцы образуют полноправное и независимое общество. Относительно оживленное, это общество имеет собственную событийную историю, которая не всегда переплетается с историей тех, кто питается простым хлебом. Обществу олимпийцев знакомы мятежи и насильственный захват власти. Его иерархическая и генеалогическая структуры изначально подвержены опасности конфликта. Но этому обществу присуща также прочная стабильность, зиждущиеся на системе поведения и представления. Олимпийцы подчиняются правилам, соблюдают обычаи, имеют четкое представление о своей родовой самобытности. По сравнению с людьми, бессмертные выступают как чужеродная нация. Они разговаривают на собственном языке, питаются специфической пищей, используют металлы только им одним свойственным образом. Бронзу для строительства домов, золото для изготовления посуды и мебели. Кроме того, боги наполнены жизненной субстанцией, не имеющей ничего общего с кровью. Наряду с, собственно, божественными особенностями и многочисленными возможностями, которыми они наделены, способность перемещаться со скоростью, уничтожающей время, преображаться, делаться невидимыми, давать людям силу или отнимать ее, олимпийцы обладают культурными, в прямом смысле слова, чертами. Они не просто сверхъестественные существа, обладающие виртуальным и неколебимым могуществом. Они потребители амброзии, поклонники аполлоновой музыки. Если сегодня существуют все основания для создания такого произведения, как «Повседневная жизнь греческих богов», то только потому, что Гомер сделал эту жизнь правдоподобной. Ни Теогония Гесиода, 7 век до нашей эры, ни все древнегреческие трагедии вместе взятые, 5-4 века до нашей эры, ни сама мифологическая литература не дают столь справедливого представления о существовании богов во времени. Повседневную жизнь — это переплетение вымыслов и реальности, обыденности и неожиданностей нельзя реконструировать, суммируя подвиги и биографии. Илиада никогда не забывает об этом двойственном аспекте. Мы просто внимаем гомеровскому рассказу. ведь было бы весьма прискорбно терзаться только одним единственным вопросом. Чем занимаются боги, когда они не принимают участия в Троянской войне? Если существует возможность узнать все об этих днях, столь насыщенных, столь символичных. Итак, поначалу в первой части этой книги мы будем придерживаться хронологических рамок Троянской эпопеи.